Заморские гости и мамин форшмак. К нам очень часто домой приходили заморские гости. Родители всегда звали тех, с кем познакомились в поездке, кому были приглашены домой, хотя часто не могли даже выговорить или вспомнить имя нового друга. Надо, чтобы у людей составилось о нас впечатление. А как иначе это сделать? Пригласить домой, познакомить с семьей. О нас. Имелось в виду не о нашей конкретной семье, а о стране, без всякой напыщенности и пафоса. В этом был весь отец. Он все начинал с себя. Сколько же неизвестным нам иностранным, один раз в жизни увиденным гостям, мы с мамой готовили из всех стран, откуда приезжали родители. На такие случаи составлялось особое русское меню. На закуску оливье, которое мы в таких случаях делали не с курицей, а с мелкими кусочками селедки, свекольный салат с грецкими орехами и черносливом, мамин форшмак, икра, отварная картошка с укропом, кулебяка с капустой, запотевшая водка. Потом шли борщи, курник. И хотя гости к этому моменту уже, как правило, отваливались от стола, их ждало горячее – голубцы, пельмени или баранина с картошкой, ну и на сладкое шарлотка. Блюдо, надо сказать, невиданное и экзотичное во многих странах. Ария индийского гостя, скажем, была не про наш обед из 100 блюд, а именно про диво дивное – шарлотку с яблоками. Хотя ее мы часто делали от безысходности. Ни на какой другой десерт не оставалось ни сил, ни времени. Гости всегда уходили от нас с подарками. С баночкой икры или бутылкой водки, гжелевскими кружками или мини-самоварчиками. И в следующий раз, когда они снова прилетали в Москву, звонили папе и снова приходили к нам уже как хорошие знакомые. Однажды какой-то милый африканец в длинном красочном одеянии, чем-то немыслимом на голове, видимо, царек какого-то племени и по совместительству поэт, приехав снова в Москву на какую-то международную конференцию и придя к нам домой уже второй раз, с благодарностью сообщил маме, что ее подарок, который она сделала ему в прошлый раз, баночка черной икры, очень понравился его женам, которые на семейном женском собрании решили сварить из нее суп. Очень вкусно, спасибо. Бывало и так. Но рецепт супа из черной икры вам писать не буду. Сама не знаю. Мамин форшмак заслуживает отдельного представления. Это тоже наш старинный семейный рецепт. Астраханский еще, с корнями. И готовили его всегда. Но мамины исполнения просто восхитительные, ведь форшмак – это не просто замазка из селедки, это целый букет вкусов, особая, обязательно неоднородная консистенция и запоминающаяся послевкусие. И селедку надо брать только бочковую и вымочить ее в молоке, если слишком солона. Форшмак. Итак. На одну очищенную от костей бочковую сельдь нужно 2 крутых мелко нарезанных яйца, 1 натертое на самой мелкой терке зеленое яблоко, вымоченный в молоке хлеб, от 1 до 3 кусков, решайте сами, 100 граммов сливочного масла размять и половинку луковицы разрезать на кружочки и посыпать сахаром, пусть полежит. Селедку и полежавший в сахаре лук пропустить 2 раза через мясорубку. Размять туда сливочное масло и хлеб, но вилкой, а не через мясорубку. Добавить тертое яблоко, хорошо перемешать, поперчить. Аккуратно вмешать яйцо, чтобы были видны кусочки белка и желтка. Еще раз перемешать. Есть с белым или черным хлебом.